Лодка взревела мотором и, развернувшись на пятачке, быстро набирала ход и побежала к противоположному берегу. Тут недалеко, всего лишь около 300 метров. На такой скорости меньше минуты. Вон как ходка пошла, только брызги в лицо. Они уже были 100 метров от берега, когда лодка вдруг на что-то наскочила. Что-то большое, живое и с алой кровью. Само днище скользнуло по мощной черной спине, не причинив речному обитателю никакого вреда. Но вот двигатель, а вернее винт, прошелся по туше от души. Вверх тут же взметнуло красные ошметки. Двигатель вывернуло, едва не вырвав странца, но обошлось. «Воу, щит! К берегу, быстро!» В предупреждении Семеновича не было никакого смысла. Дэвидсонец и сам все прекрасно понял. И судя по тому, как он вывернул ручку газа, в его планы вовсе не входило играть с местным чудовищем салочки. Вот только несмотря на то, что лодка увеличила и без того хороший ход, задрав нос еще выше, вовсе не факт, что они успеют уйти. «Держи ее!» Семенович оторвал от себя руки, вцепившиеся в его плечо Даши, и толкнул девушку в руки старшего рейнджера, говорившего по-русски. Бросил на нее короткий взгляд. «Лови, сука!» «Дядя Ваня!» Выхватив нож, Семенович прыгнул за борт, размахивая рукой так, словно в ней был зажат не охотничий клинок, а казачья шашка. Мгновение, и вода сомкнулась над его головой. Еще одно, и в паре метров за кормой вода буквально забурлила. Лодка сходу выскочила на песчаный берег, и люди быстро выбежали на земную твердь. Главное, не забыл вынести на своих руках девушку. Ценная добыча. Но в этот момент он меньше всего думал о трофее, проявляя заботу о слабой девушке. Только оказавшись в безопасности, они, наконец, более внимательно осмотрели то место, где скрылся под водой Семёныч. Разумеется, они его не увидели, если только большое бурое пятно, сносимое течением. Да и то из-за расстояния и блеска воды под утренними лучами солнца оно им, скорее всего, почудилось. Сработал стереотип поколения, выросшего на фильмах «Пираньи и челюсти». «Этот русский сумасшедший», — поправляя висевший на плече автомат, констатировал рейнджер, правивший лодкой. «Использовать гранаты мы не могли», — задумчиво глядя на воду, ответил старший. «Нужно было слишком много времени, чтобы изготовить их к бою, плюс время до детонации. Стрелять? С нашей позиции в неустойчивой лодке, да еще и не видя цели. Оставалось только отвлечь рыбину хотя бы на несколько секунд. Чак, запомни, передай детям. Если у тебя когда-нибудь будет семья, наша задница спас вот этот сумасшедший русский». И если ты еще хотя бы раз выскажешься по его поводу непочтительно, я лично вобью твои зубы тебе же в глотку. Ты все понял, старина?» «Да, сержант», — слегка прокашлявшись, ответил солдат. «Вот и молодец. А теперь позаботьтесь о лодке. Живее, парни!» «Сержант, а что это вообще было?» — поинтересовался другой боец. «Осетр. Древний, мать его, как моя жизнь, осетр. Девочка, ты как себя чувствуешь?» Переходя на плохой русский, поинтересовался он у Даши. Однако девушка ничего не смогла ему ответить. Она даже не плакала, находясь в каком-то ступоре или, если выразиться точнее, в прострации, вцепившись в маленькую собачонку, принадлежавшую погибшему. Да, это еще хорошо, что она не видела, как терзали ее друга или хотя бы его трупа. Иначе... Впрочем, уж лучше бы она кричала и билась в истерике, а то мало ли что может случиться с ее психикой. Уже через 10 минут группа тронулась в путь. Им предстояло проехать еще как минимум 100 километров по целине. Правда, в свете открывшихся обстоятельств избранный ими маршрут уже не казался столь уж верным. Но с другой стороны, та речка вроде бы не впадает в Дон. Да и по опыту в штате Дэвидсон было известно, что осетр предпочитает забираться подальше на север. «Чак!» В гарнитуре послышался голос старшего. «Да, сержант!» Недовольно кривясь и пытаясь устроиться поудобнее на скачущем сиденье, ответил солдат. «Да уж, с удобствами тут, конечно, не очень, а вернее, совсем никак. А в Кунге и подавно. И дело вовсе не в русской технике, а в этой проклятой степи. Все же езда даже по плохой дороге разительно отличается от полного бездорожья. Ага, трое парней, находящихся вместе с ним, скалятся, что твои лошади. Но это только от того, что он проявил свое недовольство». Им ничуть не легче, просто он первым сдался. Для ребят, прослуживших бок о бок не один год, это нормально. «Выгляни в левое оконце», — между тем отдал команду сержант. «Видишь машину на 11 часов?» «Да, сэр», — послушно выглянув в окно, доложил Чак. «Как только остановимся, приголубь из пулемета». Сомневаюсь, что в этом случае у нас получится достать хозяина. Если он не дурак, то уже давно наблюдает за нами из укрытия. Согласен, но рисковать задницами мы сейчас не можем. Так что удовлетворимся тем, что обездвижим его. Его рация не добьет до русских поселений. А если повезет, то ты ее и вовсе разобьешь. Тогда может не рисковать? У нас же осталось ружье погибшего русского. А ты сможешь управиться с этим монстром? У нашего соседа по ферме было русское ружье, вроде этого, только однозарядное. Я из него стрелял по бочкам с водой. Получалось занятно. Так что ничего сложного, развалю двигатель без труда. Только это, скорее всего, русский охотник, а значит, и у него найдется такое же ружьецо. Как бы он и нас не обездвижил. «Ты с расстояния в 350 ярдов попасть можешь?» – послышался голос водителя. «Не вопрос. В крайнем случае в ружье 5 патронов. Уже с 5 хотя бы один всажу куда надо. Тогда я слегка спущусь по склону балки, будешь стрелять из забровки. Если не получится, тогда с земли. В любом случае, до нас ему не дотянуться». «Принимается». Тут же согласился Чак. «Какие новости?» Лукин выпалил этот вопрос сразу же, едва только спрыгнул на траву аэродрома. На взлетном поле Берна сейчас только один самолет, тот самый Ан, на котором прилетел начальник службы безопасности. Да и тот сразу же начали заправлять, готовя к вылету. Предстояло обследовать огромную площадь, и средств явно не хватало. Были реквизированы даже мотодельтапланы бернцев, с их помощью обследовали близлежащие окрестности. «Новостей нет», – спокойно ответил капитан Востриков. «В настоящий момент на объекте оставалось только 4 человека. Для охраны находившегося там имущества этого было более чем достаточно. Сейчас главное – организовать поиски Даши и ее похитителя, поэтому все силы брошены на выполнение данной задачи. И в отсутствие начальника безопасности капитан взял руководство операцией на себя». «Как же так, Витя?» – поиграв желваками, вновь спросил Лукин. «Да так, Костя. Обнаружили все маячки в одном месте. О том, что их и след простыл, узнали только на рассвете». «А как так получилось, что Семёныч знал обо всех маячках?» «Так ведь не от него маячки эти ставились. Опять же, мужик он резкий. Обнаружил бы, раздолбал бы сам и начал выписывать вензеля. Еще и подумал бы, что у нас тут крыса какая завелась». «Завелась, старая и запойная. И как только я тебя не рассмотрел... Эх, Семёныч, Семёныч, какие направления в приоритете?» «Сейчас отрабатываем маршруты, ведущие к морю, все время расширяя охват. Но сил уже не хватает». Лукин об этом и так знал, но Востриков все же отвечал на его вопросы, стараясь сохранять беспристрастность служаки. «Карту». Капитан все так же спокойно указал рукой в сторону домика, в котором располагались все службы одновременно. Впрочем, состав аэродромной обслуги включал в себя не только одного человека, являвшегося мастером на все руки от скуки. Домик оказался по-настоящему небольшим. Прихожая, за которой располагалась одна единственная комната, но зато светлая, благодаря большим окнам. У стены выложена из кирпича печь, в дальнем углу стол с радиостанцией. На торцевой стене карта со всеми освоенными людьми территориями, ну и, разумеется, взлетно-посадочными площадками. У окна большой рабочий стол с расстеленной на нем картой. Это более детальное и отображает обстановку в интересующих секторах. То, что нужно. Без этого предметный разговор не получился бы. Обстановка на настоящий момент такая. Здесь, здесь и здесь задействована малая авиация, то есть мотодельтапланы, изъятые у бернцев. Вот тут, тут и тут работают два автожира и вертолет. Вот здесь Аннушка. Сейчас заправляет ваш самолет, и мы направим его вот сюда. После обработки своих секторов группы будут смещаться восточнее. Ты же говорил, что собираетесь отрабатывать морское направление. К морю можно и восточнее выйти, а потом... Я тут подумал, словом, Нефедова тоже не следует сбрасывать со счетов. А вот это ты правильно заметил. Именно поэтому заправляйте мой самолет, и я вылетаю на восток. Вам продолжать поиск вот в этом секторе. Лукин обозначил участок, прочертив карандашом две линии. Но восточное направление остается неприкрытым. Этим вопросом я займусь сам, с группой, которую привез с собой. Ты свою задачу уяснил? Уяснил. И еще, Витя, ты не обижайся на меня, нервы ни к черту. А что касается случившегося, тут моя вина от начала и до конца. Ума не приложу, как я мог просмотреть Семёныча. Может, семья? Да у него с семьей давно все в клочья разорвано. Сын за человека его не считает. Ну и сам Семёныч платит ему той же монетой. Про жену лучше не вспоминать. Родная кровь – дело темное. — пожал плечами капитан. «Да, говорю же, где-то что-то не додумали. Ладно, поконим». Удар был такой силы, что казалось, кто-то от души приложился к Уралу кувалдой. Причем довольно увесистой кувалдой, потому что многотонная машина чувствительно вздрогнула. Это было настолько неожиданно, что звук выстрела он услышал уже после того, как машина вздрогнула во второй раз. Именно в этот момент к нему пришло осознание того, что кто-то на него напал. Причем расстреливал его из ПТР. Как ни странно, но решение он принял практически сразу. Даже не так. Он еще ничего не осознал до конца, успев только испугаться, а тело и руки сделали все сами. В полу имелся люк, через который сливались нечистоты и выбрасывалось все лишнее. Вот в него-то он и скользнул рыбкой. Хорошо, хоть до разделки еще не дошло. Он пока снимал только шкуру, иначе весь изгваздался бы в крови. Едва только он оказался в траве, как тут же откатился в сторону, а затем, усиленно работая локтями, пополз к кустам. К этому времени обстрел прекратился. Правда, это вовсе не означало, что он может расслабиться, но хотя бы потому, что уверился в том, что его Урал и его крепость, и поэтому, разделывая волколака, снял с себя бронежилет, совмещенный с разгрузкой вместе с маузером. Оставалось только удивляться, как он не отстегнул и пояс с хаудой. Впрочем, с некоторых пор, без оружия, он чувствовал себя неуютно. Кобура же с обрезом, будучи подвязана к бедру, вовсе не мешала. Вот только одного этого оружия для обеспечения безопасности в условиях колонии было явно недостаточно, как и для предстоящей схватки с так внезапно появившимися бандитами. Пробраться в машину? Ну уж нет. То, что обстрел прекратился, ни о чем не говорит. Непонятно, к чему было устраивать эту стрельбу, но очень может быть, что бандиты держат Урал под прицелом и сейчас. Рисковать в данной ситуации не хотелось категорически. Вот послышался звук двигателя, набирающего обороты. Но куда движется неизвестный автомобиль? Наконец Владимир достиг кустарника, а вернее отдельно стоявшего деревца с низко нависшими ветвями. Не суть важно. Дерево даже лучше, потому что, поднявшись на ноги, Владимир не смог увидеть ничего. Вокруг была только пустынная степь с изредка встречающимися отдельно стоящими деревьями и островками кустарника. Звук автомобильного двигателя был слышен довольно отчетливо, а вот самой машины не видно. Странно. Они что же, не собираются приближаться к своей жертве? Мало того, что у него этот обстрел никак не укладывался в голове, так еще вот такое пренебрежение к трофеям. Волковский осмотрелся и уверенно полез на дерево. Его влекло обычное желание выяснить для себя, кто же это был и куда направился. Прощать подобную выходку он не собирался. Но для начала нужно хотя бы знать, кого именно он не собирается прощать. Техника здесь достаточно индивидуальна, поэтому даже если не рассмотреть номеров, машину потом вполне можно будет опознать. Не прошло и 10 секунд, как он был уже на приличной высоте, чтобы рассмотреть Урал, уходивший на юг. Водитель вел машину грамотно, укрываясь в складке местности, так что, находясь на уровне земли и даже с крыши Урала, увидеть его было бы невозможно, а вот с дерева уже пожалуй. Правда, видна была только верхняя треть автомобиля. Ничего приметного, самый обычный стандартный Урал с кунгом, на крыше которого примостилась большая надувная лодка. Впрочем, это вполне может быть и отличительной чертой, потому что здешние жители стремятся модернизировать технику под свои запросы и пожелания. К чему ограничивать себя, если есть возможность получить беспроцентный заем? Регистрационный номер не разглядеть, и вообще непонятно, есть ли он. Хотя, должен быть. Весь транспорт проходит регистрацию, даже тот, что отправляется в Нефедовск. Итак, неизвестный удалялся. Вот так. Выпустил 5 пуль в спокойно стоявший и никому не мешавший Урал и рванул по бездорожью в противоположную сторону. Испугался ответки? Так а какого тогда вообще лез на рожон? Ну и ехал бы дальше. Провожая машину взглядом, Владимир начал прикидывать его маршрут и то, с чем тот может здесь столкнуться. За прошедшие 5 суток, пока Волковский колесил по округе, то вылавливая приманку для волколака, то выставляя очередную засаду на хозяина территории, он успел хорошо изучить местность. Итак, примерно через 2 километра неизвестный упрется во враг. Водитель Урала его еще не видит. Но Волковскому этот овраг хорошо заметен, выделяясь темной полосой на пестром одеянии весенней степи. Дальше все будет зависеть от того, где именно бандит станет искать объезд. Если повернет на юг, это одно, на север – другое. К чему откладывать на потом то, что можно сделать сейчас? Не хватало еще, чтобы бедолага мучился вопросом, придет кто по его душу или нет. А так и соскучиться не успеет. О воинских способностях местных гопников Волковский уже был осведомлен. Они ничем не отличались от земных. Напасть со спины или кучей на одного – вот и вся тактика действий. А бояться их он не боялся. Вот хищников местных – это да, опасался и берегся от их со всей серьезностью, а это гопота. В груди пробежала струя холода, волосы на затылке ощутимо зашевелились. Метафора – а вы сначала испугайтесь так, чтобы по-настоящему не такое ощутите. В такие мгновения волосы реально шевелятся. Кто его знает, в чем состоит физиологическая причина. Но это есть. Владимир еще не видел, кто здесь, хотя и догадался. Он не стал оборачиваться, чтобы рассмотреть своего противника. Вместо этого он схватился левой рукой за боковую ветку и, оттолкнувшись, повис на ней. Одновременно выхватил хауду и развернулся на 180 градусов. В то же мгновение там, где он только что сидел, сотрясая все дерево, с недовольным «вау» приземлилась крупная рысь. Рука с хаудой рефлекторно поднялась, и пальцы разом нажали на оба курка. Дуплет вышел настолько знатным, что обрез едва не вывернуло из руки. Но зато каков результат. Рысь буквально смело с ветки опрокинула на землю, до которой было не меньше 6 метров. Вот так, как будто и не было, только запах сгоревшего пороха и опаленной шерсти. Хорошо, хоть в это мгновение рысь сама вынуждена была удерживать равновесие. Будь иначе, во-первых, вряд ли Волковский в нее попал бы, во-вторых, одного взмаха когтистой лапой было бы достаточно, чтобы его достать. И ввиду отсутствия на нем бронежилета, результаты этого нападения были бы весьма печальными. Старая камуфлированная куртка, выполняющая роль робы, не та защита, которая необходима для противостояния подобным притязаниям. Нервно сглотнув, Владимир сунул хауду в кобуру, зафиксировал ремешком. Потом подтянулся и перебрался на свою прежнюю ветку, которая отличалась большей надежностью. Но коль уж выдержала прыжок кошки весом более 200 кило, а лихо это она. И ведь не было ее на дереве. Это она по земле подобралась, а потом забралась на дерево, пока он рассматривал нападавшего. Вот же бестия! Оказавшись в относительной безопасности, Владимир поспешил перезарядить оружие, всматриваясь в окружающие ветви и пространство под деревом. Если это была самка, то с ней очень даже могут оказаться парочка славненьких рысят. Детеныши живут вместе с мамкой около 1,5 лет. Так что если это самка, то тут 2 варианта. Либо детишки слишком малы, им едва исполнится месяц, и тогда никакой опасности. Либо деткам уже по году, и тогда ничего еще не закончилось. Впрочем, это мог быть и самец. Но это еще проще, потому что они одиночки и в это время года живут сами по себе. Вот только разрешить этот вопрос по половым признакам он как-то не успел, и сейчас кошечка лежала очень уж неудобно. Недолго думая, Владимир прицелился в распластанную под ним рысь и нажал на спуск. Расстояние небольшое, поэтому выстрел все еще убойный. В крайнем случае перебьет позвоночник. О целостности шкуры Волковский даже не задумывался. Судя по отсутствию реакции, дуплет в упор оказался достаточным аргументом в пользу охотника. Впрочем, могло ли быть иначе? Один картечный выстрел 12-го калибра вполне сопоставим с обоймой, выпущенной из Макарова. А тут в упор прилетело сразу 2 обоймы. А что там у бандита? Куда он все-таки повернул? Ага. Похоже на запад, и это не может не радовать. Западное направление Волковского устраивало больше всего. Правда, придется слегка побегать по буеракам, а главное лесам, но это ничего. Ради того, чтобы сказать спасибо дорогому товарищу, можно и потерпеть. Спустившись на землю, он все же не удержался и взглянул на убитую рысь. Да, самец, и похоже, закадычный друг волколака. Наверняка это они между собой не могли поделить территорию. Вон вся морда и бок в старых отметинах, сродни тем, что были на убитом звере. Так что даже если бы Волковский собрался взять шкуру этого паразита, то навар оказался бы довольно скромным. Ладно, нечего глазеть. Ходу к машине. До нее всего-то 100 метров. Ого, это он выдал, что твой спринтер. Так быстро отработать по-пластунски, нужно еще умудриться. Или хорошо испугаться. Ладно, чего теперь-то? Главное, что шкуру не попортили, остальное семечки, с остальным можно жить. Вот только недолго. Нет, Волковский, конечно же, достаточно хорошо вписался в этот мир, чему сам был сильно удивлен. Но даже для более подготовленного профессионала преодолеть пешком 300 километров по степи, изобилующей хищниками, та еще задачка. Почему пешком? Да потому что из-под капота Урала валил пар. В морде две дыры. А что там с самим двигателем, можно только гадать. Впрочем, что тут гадать, когда под машиной уже натекла большая лужа тосола, смешанного с моторным маслом. Никаких сомнений, что под капотом сейчас труп. Да и могло ли быть иначе после работы ПТР? И, кстати, трупом станет сам Владимир, если не поторопится. Желание отомстить нападавшим тут же отошло на второй план. Главным теперь стало вновь обрести транспорт. «Кнопка!» В ответ на его призывы с Кунга раздалось приветливое тяв. И это не могло не радовать, а то мало ли, кого еще могло принести в гости до кучи. Он ведь выскочить выскочил, а люк в полу не прикрыл. Да и поблизости мог оказаться кто непрошенный. Вид внутри кабины не обрадовал. Пара пуль вошли как раз сюда. Но если первая просто продырявила обе двери, то вторая, по сути, еще и снесла радиостанцию, от которой не осталось никаких следов, если не считать разбросанных осколков. Не повезло и Светке. Она также валялась не на своем месте с расщепленным ложем. Железо вроде как не пострадало, но от дерева практически ничего не осталось. Предаваться горьким думам было некогда, поэтому Волковский поспешил привести себя в порядок. Первонаперво надеть бронежилет. Мастер по изготовлению снаряжения в Берне хорошо поработал, поэтому подсумки можно менять в зависимости от потребностей. Сейчас пристегнуто с магазинами к слонобою, и это его устраивает. Разве только добавить еще подсумок с 20 патронов? 20 патронов – это 2,5 кило, плюс сама винтовка переросток. Круто, но ничего не поделаешь, другого длинноствола у него нет. И ведь хотел же оставить себе из трофея в СКС, но потом передумал. Вот когда появится тупоносая пуля, тогда и можно будет купить у Вертинского уже переделанный образец. А так пока нет никакого смысла собирать у себя целый арсенал. Но, во всяком случае, раньше ему казалось именно так. 4 гранаты. Маузер на законное место. Вот еще в кармашек пару пачек патронов к пистолету-переростку. Мало ли, как оно там обернется. Тут пострелять и разбежаться не получится. Либо он достанет этих уродов, либо они его. Есть, правда, еще один вариант. Степь достанет его в любом случае. Нафиг, нафиг. Уж лучше лишний раз пропотеть, таская на себе тяжести. Последний штрих. На грудь рюкзачок, в котором помещается кнопка. Снаружи только одна лохматая мордочка торчит, которая нахально тянется, чтобы лизнуть подбородок. А еще лучше нос. Вот же неугомонная. Кнопка, фу. Отстань, кому сказал. На шашлык пущу, паразитка. Наконец-то угомонилась. Кстати, эта кроха еще 3 килограмма, но он лучше обойдется меньшим количеством боеприпасов, чем оставить собачонку, способную своевременно предупредить его об опасности. Жаль только, что она росточком подкачала, и поэтому бегун из нее откровенно никакой. Белка в этом плане была в значительном выигрыше. Зато кнопка обладает более тонким чутьем и, в отличие от своей мамаши, не шумит почем зря, и при всем своем огромном желании не сможет опрокинуть хозяина на землю. Да... Это он крепко нагрузился. На 2-километровом отрезке от оврага Волковский проклял все на свете. Но когда преодолевал сам злополучный овраг, понял, что был слишком ласков и помянул далеко не всех. Ну а после оврага список опять расширился, а потом еще и еще. Ох уж эти препятствия. Когда он добежал до намеченной позиции, то уверился в том, что со своей физической формой нужно что-то делать. Нет, не бросать курить. В конце концов, последние полгода он курил только в удовольствие и, кстати, поэтому перешел на ароматизированные сигарилы. Но вред от одной сигарилы в день был не настолько ощутимым, чтобы представлять проблему здоровью. Однако марш-бросок в 10 километров дался ему, ну, очень тяжело. Признаться, он даже не верил в то, что выдержит подобные нагрузки. Однако, как говорилось в одном очень известном фильме, «Жить захочешь – не так раскорячишься». Вот он и расстарался. Хотя Волковский и опередил неизвестных всего-то минут на 20, тем не менее успел полностью прийти в себя. И отдышался, и определился с позициями, как с основной, так и с запасными. Перезарядил слонобой патронами с нормальной навеской и заменил дульный тормоз-компенсатор на более громоздкий и неудобный. Из-за своих габаритов он исключал возможность использования открытого прицела, но зато хорошо гасил отдачу. Во всяком случае, при стрельбе с патронами малой навески отдача была на уровне СВТ. Маузер, прикрепленный к кобуре прикладу, повис на ремне, зафиксированном на плече. Обойма на 10 патронов была заменена двадцаткой. Это на случай ближнего боя. На этот же случай на двух гранатах отжал усики чеки, но больше трогать ее не стал. Сама не выскочит, там и достаточно мощная пружина давит, и сама чека имеет неровности на местах сгибов, так что тянуть колечко нужно силой, хотя, конечно же, лучше вести себя поаккуратнее.